середине 260-х годов до нашей эры Римская республика окончательно подчинила себе Апеннинский полуостров. Дальнейшая экспансия Рима сделала неизбежным его столкновение с другим могущественным государством – Карфагеном. Пунические войны, или, как у Рима, появились первые провинции. У меня сегодня в гостях историк Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографий и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Итак, продолжим наши победоносные и не очень победоносные походы Римской республики. К середине 4 века до нашей эры Рим в общем и целом восстановил свой потенциал. Деревней. Нет, это безусловно, уже давным-давно это состоялось, но Рим восстановил свой военно-политический потенциал после страшного гальского разгрома, погрома даже, я бы сказал, Рима, после того, что римляне называли Клада Саленис, то есть вот этого жуткого совершенно разгрома при Алле. Вот, Рим... Хорошо известного нашим зрителям по комедии французской «Астерикс и Обеликс». Да, да, совершенно верно. Итак, Рим именно к середине 4 века до н.э. собрался с силами и стал сильнейшим государством на полуострове. Собственно, кто были его враги в этот момент? Это самниты, галлы, этруски и греки. Вот пойдем поэтапно. Опять же, в общем и целом, да, чтобы потом к конкретике перейти. Самниты. Самнитами римляне столкнулись из-за кампании. Потому что те и другие туда проникали. Самниты не хотели римлянам кампанию отдавать. А тут римляне расширяли свою территориальную кампания. Экспансию. Небольшая область к югу от Рима, в Южной Италии. Но если Рим в Центральной Италии находится, стало быть, кампания южнее. И вот из-за этого возник конфликт. Главный ее город Неаполь, который все прекрасно знают. Нынешней кампании, а тогдашней Капуе. Всего было три самнитских войны, принято выделять три. Первая была скоротечная, 343-341 годы до н.э. Кампания осталась за римлянами. Самниты попытались взять реванш. В 327 году до н.э. начинается следующая самнитская война. Она была на редкость упорная и шла с переменным успехом до 304 года, то есть 23 года. И именно во время этой войны и произошла другая военная катастрофа, о которой, я думаю, мы попозже подробнее поговорим. Это так называемая битва в Кавьевском ущелье, хотя, в общем, это как мы дальше увидим, до битвы дело не дошло, 321 год до н.э. Самниты снова разбиты, и на этот раз они уже долго не могли оправиться, но в 298 году до н.э. они в очередной раз постарались вернуть, взять реванш. Началась уже третья война, да, и эта война продолжалась до 290 года. Кончилась она уже окончательным, полным поражением самнитов. Собственно говоря, эта проблема была решена. С галлами столкновения продолжались до 30-х годов 4 века. Галлы несколько раз пытались на Рим напасть. Вот, подходили несколько раз довольно близко к городу, в частности, в 350-349 годах. Но к 30-м годам успокоились, образно говоря. Устали. И это, к счастью для римлян. Да, наверное, конечно. Да. И потом столкновения возобновились уже в 3-м веке. Об этом тоже, я думаю, поподробнее поговорим. Затем, что касается этрусков, они периодически выступали на стороне самнитов и галлов. Окончательное покорение Этрурии относится к 265 году. То есть, ну, собственно говоря, говоря, это знаковое событие. Вальсиний, последний независимый, крупный, богатый этрусский город, покорен Римом, и на этом завершается завоевание Италии в 265 году. И последнее, что касается греков, то достаточно сильных тогда. Да, безусловно. Здесь на первом месте стоит конфликт с Тарентом, из-за которого произошла знаменитая война с Пиром 280-275 годов до н.э., которую римляне, хоть и с большим трудом, но все-таки выиграли. Пир, царь Эпира, государство на севере Греции. В историю вошли блестящие кампании, проведенные Пиром в Южной Италии и Сицилии. Пир был приглашен в Италию жителями Тарента, которым угрожала опасность вследствие продвижения римлян на юг. Пир дважды, при Гераклее и Аскуле, одерживал крупные победы над римскими легионами. Но его собственные потери в людях и снаряжении оказались столь значительными, что возникло выражение «Пиррова победа». Согласно легенде, когда спросили Антигона, македонского царя, кого он считает самым выдающимся полководцем, он сказал «Пирра, когда станет взрослым». Ну, правда это или нет, сказать сложно, скорее всего, позднейший анекдот. Пир действительно был выдающимся полководцем, но и только выдающимся полководцем, и он ни на одном другом поприще он не прославился. И когда его спросили, какой из флейтистов ему больше нравится, он сказал: «Лучший полководец Полиперхон, ибо царю надлежит рассуждать только о военном деле». И про него ходил анекдот, который ходил также и о Дмитрии Полиаркете, что он совершенно не занимался делами и выбросил прошение в реку. А из-за этого он, собственно, дважды терял власть над Македонией, которую дважды столь же успешно захватывал. И из-за этого же он, собственно, и, видимо, не добился успеха во многих своих других начинаниях. А что касается Пирровой победы? Что касается Пирровой победы, то когда он начал войну с римлянами, он пришел с прекрасно обученной, лично преданной ему армией, но небольшой армией, армией одного состава. В ее составе были и пехота, и конница, и слоны, для Италии диковинные животные. Вероятно, он их вообще первый привел в Италию. Римляне впервые их увидели, и свое поражение в битве при Гераклее в 280 году приписывали именно наличию тому слонов, что у Пирра были слоны. Ну, а так они, конечно, бы его разбили. Когда Пир их разбил через два года в сражении при Аскуле, на сей раз они все списали на высокие потери и говорили, что на самом деле-то, конечно, хотя Пир победил, но он понес такие большие потери, что потом всем говорил: еще одна такая победа, и я останусь без войска. По-видимому, потери были действительно тяжелые, но, может быть, не столько в чисто арифметическом исчислении, сколько в процентном. У римлян мобилизационные ресурсы были огромные, они могли на место одной армии выставить еще другую, третью, четвертую, а у Пирра была одна, потому что те войска, которые он мог набрать из местных жителей, были куда меньше обучены, чем его собственные ветераны. Поэтому легенда легенды, а суть все-таки схвачена верно. Потом он ушел на Сицилию, чтобы с помощью местных ресурсов потом двинулся на Рим. Но вот там его подвела и собственное неумение вести политические дела. И греки не хотели себе нового властелина. Они хотели только, чтобы он их освободил от карфагенян. Он предложил карфагенянам слишком жесткие условия убираться с Сицилии совсем. В итоге с Сицилии пришлось убраться ему самому. А сражение при Беневенте, которое он не то чтобы проиграл, а скорее не выиграл, ему пришлось отступить. Римляне, конечно, это изобразили как полный разгром. На самом деле он ушел с поля боя более или менее в порядке. И с этой же армией уехал в Грецию, где после многих еще перипетий погиб, став жертвой, опять-таки, собственной глупости, уже военной, как ни странно. Он ввел в город Аргос слонов. Сколько говорили, что зря советские военачальники использовали танки в городских боях. Ну да. Пир был их предшественником, он вел слонов в город, естественно, это привело к запруживанию на улице города, его собственная армия не могла продвинуться, маневр был затруднен. Согласно легенде, он был убит старухой, которая бросила ему горшок на голову, увидев, как он собирается убить ее сына. Конечно, реакции старухи приходится удивляться, она успела заметить, Пир дал ей время еще прицелиться. да еще попасть так, чтобы шлем его не спас. Ну, совсем конечно, героическая это, смерть. Конечно, ну, это очередной анекдот. Всю ясно, жизнь тоже практиковалась в метании горшков и черепицы. Конечно, это очередной анекдот. Факт тот, что он погиб из-за неграмотной организации штурма города. И на этом его Одиссея закончилась. Но римляне пока не узнали о смерти Пира, Тарент занять не посмели, ради которого он ввязался в италийские дела. От Пирра осталась только Пиррова победа в сознании большинства людей. Такие же слова примерно приписывали еще и другим полководцам. В частности, их произнес герцог Кембриджский после сражения на реке Альме в Крыму в 1854 году. Но на самом деле он, конечно, был одним из самых выдающихся полководцев эллинизма, но про него Антигон, только уже другой Антигон, а может быть и тот же, говорил, что Пир умеет сделать удачный бросок костей, но не знает, что делать дальше. Известно, что в свое время Сципион Африканский, ну это если мы немножко вперед забежим, тот самый Сципион Африканский, который разгромил Ганнибала и победоносно завершил Вторую Пуническую войну, так вот, уже спустя много лет он встретился с Ганнибалом, и у них зашел разговор на предмет того, кто является величайшим полководцем в мире. Сципион, явно напрашиваясь на комплимент, наверное, так, спросил об этом у Ганнибала, кого бы Ганнибал поставил на первое место. Ганнибал сказал, что Александра Великого. Кого же на второе? А на второе он поставил бы Пирра. Ну и на третье. Сципион добивался, наконец, да, того, чего хотел. И Ганнибал ответил, а на третье место я бы поставил себя. Ну, Сципион совсем уж обиделся и спросил, хорошо, а на какое же место ты поставил бы себя, если бы я тебя не разбил? И Ганнибал, желая, очевидно, подсластить пилюлю, сказал, тогда я поставил бы себя выше Александра. Вот. Я бы хотел вообще-то за Пира заступиться в том плане, что он был еще писатель, он написал мемуары, он был военным теоретиком, но, к сожалению, мемуары до нас не дошли. Правителем он был, ну, как политик он был очень посредственный, он был действительно полководцем. Он правил областью под названием Эпир в Северной Греции, это область такая полуварварская, греки эпироты вообще и за греков-то не считали, можно сказать, они их называли варварами. Очень бедная область, и тем не менее Пир носился с мыслью создания великого Эпира. Он был действительно очень удачливый полководец. Об этом уже то говорит, вот, о том, что он был умелый и удачливый полководец, что его боялись и греки, и римляне. А, собственно говоря, как он попал в Италию? Он же не сам туда прибыл, ну, да? Не по собственному почину. Он был авантюрист, который был готов воевать с кем угодно, за что угодно, и не за деньги, угодно, а за славу, да, и где угодно. Абсолютно верно. У римлян, как я уже говорил, произошел конфликт с Тарентом, с богатым, могущественным городом Тарентом. Римляне расширялись, продолжалась территориальная экспансия, конечно. Они просто решили проглотить Тарент, образно говоря, как они это сделали до тех пор со многими другими государствами, общинами, племенами и так далее. А тарентинцы подчиняться не хотели. Но прекрасно понимали, что сами сражаться не в состоянии, потому что, ну что они в лучшем случае могли римлянам противопоставить? Ополчение. Римляне, конечно, и не слишком многочисленные. Да, именно. И, кстати, сами не горели желанием вот тут выходить Пир в поле. И подвернулся. Вот тут именно что подвернулся, потому что Пир обладал репутацией удачливого такого ланскнехта, кондотьер. Именно что он был. И только что да, знали, из Македонии был совершенно верно. И, кстати говоря, такой момент. А на какие деньги, спрашивается, он навербовал 25 тысяч наемников из 20 слонами, да, еще 20 слонов было, да. Не бог весть сколько, ну, целая бригада, скажем так, ну, да. Батальон. Не танковые, но, да, слоновья такая бригада. Вот. На какие деньги, собственно говоря, туда прибыл? Оказывается, его вооружали и спонсировали все крупные эллинистические цари. Они были рады, что чтобы он убрался. Конечно, они его сплавили туда. То есть, они и денег ему дали, и слонов, и войско помогли навербовать. Главное, чтобы он оттуда уехал наконец, потому что он был возмутителем спокойствия. Ну, а дальше римляне, конечно, не представляли себе, с кем им пришлось столкнуться. Они увидели слонов, они были шокированы. Они их назвали луканские быки. Лукания – это область на юге Италии. Они впервые на юге Италии с этим совсем столкнулись. И слоны, конечно, сыграли сыграли большую роль в победе. Да, но это не все. Это миф в значительной степени. Мы живем историческими мифами, один из которых Пиррова победа. У Пирра, помимо его таланта, несомненного, полководческого, у него была еще великолепно организованная армия, фаланга, состоявшая из профессионалов, которые сражались за деньги. А кто такие римские воины? Это ополченцы, извините меня, это милиция. Ну, да. Конечно, они воевали каждый год, они насобачились, грубо говоря, в этом деле. Вот. Но это супротив были фаланги. Крестьяне. Да. Против лома нет приема. После Первой Самнитской войны римляне закрепились в Кампании, самой плодородной области Италии, и под их контролем оказались главные города Капуа и Неаполь. Капуа – это, собственно, кампанский город, Неаполь – это греческая колония, новый город. После Второй Самнитской войны они овладели всей Кампанией, а после Третьей, собственно, уже Самнием. А что касается трех войн, то, по-видимому, все-таки правомерно говорить как минимум о четырех. Просто римлянам было неудобно признать, что после капитуляции в Ковдинском ущелье, где их провели под ярмом, то есть вот между, да, между двумя копьями, которые были перекрыты третьим, они попали в окружение в ущелье, и консулы понимали, либо их армию истребят, либо они сдаются. Согласно легенде, самниты держали совет между собой, что их перерезать или отпустить. И выбрали что-то среднее. Отпустить, но унизить, что было хуже всего. Взяли заложников. 600 человек. Да. И римляне несколько лет сидели тихо. То есть, фактически, войну они проиграли. Но потом они снова зашевелились и, в конце концов, выиграли. Но, фактически, это была уже третья самнитская война. Римляне, конечно, не могли признать, что они войну проиграли. Поэтому они предпочли две представить как одну. Так же, как Столетняя война представляет собой несколько этапов. Ну вот. И в конечном счете самнитов разгромили. И впоследствии самниты были для них страшным врагом, даже когда уже и не выступали. И когда во время гражданских войн самниты приняли в ней участие, им все это кровью отлилось. Да. Особенно если учесть, что они еще во время союзнической себе напомнили. Но учитывая, как они тихо сидели потом... До первого века до нашей эры, видимо, римляне с ними расправились очень жестоко, что у них, видимо, просто даже не было сил как следует о себе заявить. Ну да. Вот я бы хотел еще добавить вот что к римскому мифу. Да? Возникла такая легенда о подвиге довольно необычном, я бы сказал, вообще в истории необычном подвиге представителей трех поколений одной и той же семьи. И всех этих трех людей, консулов, их звали одинаково, Публий Децимус. И вот возникло предание о том, что каждый из них пожертвовал собой, пожертвовал своей жизнью, принес себя в жертву подземным богам во имя победы общины, римской общины на поле боя. Вот. Первое такого рода акция произошла во время Второй Латинской войны, это 340-338 годы до нашей эры, в промежутке между Первой и Второй Самнитскими войнами. Затем, что интересно, судя по всему, сын старшего Публия Децимуса, наверное, гипнотизированный примером отца, совершил аналогичный подвиг уже в битве при Сентине в 296 году с галлами и самнитами. Вот. И третий представитель этой фамилии, уже стал бы сын и внук, Публий Децимус, уже в 279 году во время войны с Пиром в битве при Аускуле совершает аналогичный подвиг. То правда, есть, римлянам вот... эта победа не принесла. Ну да. Да, но тем не менее. И ну, еще одно буквально слово о битве, не о битве, а о капитуляции в Ковдинском ущелье. Первое – это то, что римляне отказались, сенат отказался утвердить договор, заключенный консулами, и в полном составе выдал и консулов, и военный совет всех, кто заключал мир, но самниты сказали, зачем нам ваш военный совет? Ну, да. Всю армию отпускали, вы давайте нам армию обратно. И второе – это то, что впоследствии римские авторы, описывая поражение римских войск, периодически вспоминали об проведении под ярмом и приписывали противникам, что те опять провели римлян под ярмом. Хотя, если серьезно приглядеться, кроме как в Ковдинском ущелье, этого не было ни разу. Но вот таково было влияние этого унизительного случая, что этот призрак проведения под ярмом им мерещился потом еще не меньше 2-3 столетий. Откуда вообще возникло название «Пунические войны»? Пунические войны получили свое название от римского, латинского слова, которое, которое обозначало карфагенян, в сущности, это искаженные финикийцы. И по их имени уже войны стали называться пуническими. Самые, можно сказать, знаменитые войны, да, самые знаменитые войны в истории Рима. Финикия – древняя страна на восточном побережье Средиземного моря, береговая полоса современного Ливана и Сирии. По преданию, финикийцы пришли сюда от берегов Эритрейского моря. Финикийские города-государства Библ, Тир, Сидон и другие вели активную морскую и сухопутную торговлю, основали ряд колоний в Средиземноморье, в том числе Карфаген. В VI веке до н.э. Финикия была завоевана персами, в 332 году до н.э. Александром Македонским. К 265 году до н.э. римляне завоевали всю Италию. И началась экспансия до этого, дальше. Да, разумеется, они не остановились на достигнутом. До этого у них были совершенно нейтральные отношения с Карфагеном. Было несколько договоров подписано в 509, 348, 278. Но эти договоры носили торговый характер, потому что никак не пересекались интересы. Собственно говоря, римлянам и карфагенам делить было нечего. А после того, как римляне дошли до Мессинского пролива, до оконечности Апеннинского сапога, перед ними замаячила заманчивая цель – Сицилия. Пир, еще убирая Сицилии, якобы сказал, какое аресталище для римлян и карфагенян. Не оставляю. Историки спорят, говорил он это или нет. Это не имеет значения, но то, что он его оставил, это правда. Нужен был казус белли, то есть повод к войне. И таким яблоком раздора стала Мессина, это как раз вот город на севере, Мессана, да, современная. Наоборот, вот, тогда на Мессана, сейчас острова, Мессина. Да, на севере Сицилии, остров, который был захвачен мамертинцами, то есть город, который был захвачен мамертинцами, наемниками, они терроризировали местное население, и... Когда у сиракузского тирана Герона лопнуло терпение, он решил расправиться с ними. Эти наемники перепугались и стали думать, кому бы им обратиться за помощью. И вот здесь-то они раскололись, и одна часть обратилась за помощью к Карфагену, а другая к Римскому сенату. И этот случай был сочтен подходящим поводом для того, чтобы начать войну. Римляне переправляют консульскую армию, и начинается война. 264-241 год, 23 года продолжается Первая Пуническая война. Казалось бы, Сицилия такая маленькая, где там 24 года? Не такая года? Уж и маленькая. Ну, да, ну, вообще-то говоря, года самый воевать. Большой остров в Средиземноморье. Не, ну, да, как бы по-любому остров, и будучи там, понятно, что 24 года бегать друг за дружкой, это сколько кругов? Ну, точнее, 23, но 23, они воевали только на Сицилии, но и в Африке, так что это еще... Воевали на море, здесь главная была проблема какая, ведь Карфаген был морской державой. Да, флот у них был мощнейший, мощнее, чем... А у римлян флот-то был, но он был дохлый. Маленький совсем. Тем более, еще мало сказать, иметь корабли. Надо же иметь не только корабли, но и хорошо обученные экипажи. Да. Ни команды, ни морской пехоты. Конечно, ничего этого не было. И римлянам пришлось озаботиться созданием мощного, конкурентоспособного, скажем так, военно-морского флота, потому что без него как без рук. Карфагенине осуществляли набеги на побережье и доставляли в свои морские базы, типа Лилибея и Дрепаны, продовольствие, подкрепление и так далее. Без флота победить Карфаген был совершенно невозможно. Римляне в кратчайшие сроки решили эту задачу. То есть уже к 260 году у них был довольно мощный флот. Порядка 200, порядка 200 судов уже в общей сложности. Они очень быстро построили. Они заставили итальянских союзников работать. Они на суше обучали команды грести веслами. И в первом столкновении карфагене легко одержали верх, а дальше начинается победа римлян. 260 год, битва при Миле, Гай Дуилий разгромил карфагенский флот. За счет чего? Они придумали оружие чрезвычайно эффективное. Это корвус, то есть перекидной абордажный мостик, да, который можно было вращать в разные стороны, корабль подплывал, этот корвус, то есть ворон, клювом цеплялся за палубу, да, и затем римляне превращали морское сражение в сухопутное. Гениально просто, они же были сильны на суше. И, так сказать, призовая команда перебегала на вражеский корабль, и легионеры очень быстро своими короткими мечами, гладиусами решали исход боя. И уже в сражении при Милах большая часть карфагенских кораблей была взята на абордаж и захвачена. И в Риме состоялся первый триумф основались. То есть морской триумф. И в честь Гая Дуилия была поставлена первая ростральная колонна, колумна Рострата с рострами. Это носы захваченных кораблей, носы с таранами, да, вот, трофеи. И Гай Дуилий получил совершенно немыслимую от Сената привилегию. Его, значит, премировали как? Сопровождал флейтист. Было постановлено, что да, его сопровождал флейтист и факельщик, когда он вечером возвращался бы с пира. Ну, это очень забавно, мне кажется. В боях-то они, конечно, выигрывали, но несколько их флотов погибало от бурь. И они потеряли от бурь кораблей больше, чем карфагеняне от сражений. Ну, лично я сомневаюсь, что дело заключалось в бурях. Я думаю, списывали нет, во многом. Есть было такое мнение, это понятно, Полибий-то пишет о бурях. Но есть такое веское мнение, что римляне зачастую списывали на бури. Ну, это, конечно, возможно, но они просто не умели предсказывать погоду, у них же не было опыта. Просто карфагеняне в это время в море не выходили, а римляне могли выйти или вовремя не вернуться в порт. Так что это, возможно, и так, как говорится. За всю войну карфагеняне выиграли в дальнейшем только одно сражение на море, и то благодаря ошибкам римского командующего. История была такая характерная. В 249 году консул Публий Клавдий Пульхр пытался захватить Дрепану, и он должен был дать морское сражение. Вот перед сражением нужно было совершить ауспиции по римскому обычаю, то есть птица гадания. Из клеток достали кур, которые, значит, должны были клевать зерно. Зерна насыпали, отказались они, значит, это пшено клевать. Но Клавдию Пульхру очень хотелось начать сражение. Он был уверен, что он выиграет это сражение. А вот это досадное предзнаменование, оно препятствовало начать бой. И тогда в раздражении Клавдий сказал: ну что ж, если не хотят есть, пусть напьются. И приказал выкинуть за борт священных кур. Но римляне, которые вообще были очень суеверны, вот, подчиненные Клавдия, они сочли, что дело закончится плохо. И именно так оно и произошло. То есть, видно, воины уже так вот настроились на поражение. Поражение было страшно. 28 тысяч. Скорее всего, конечно, воины даже и не знали об этом. Возможно, что и история. Разнесся слух. Слухи мы знаем, разносятся. Ну, на кораблях это сложно. Это не армия, где можно... По крайней мере, кто его знает. Но факт остается фактом. Легенда есть такая. Римляне, значит, потерпели поражение. Спустя много лет, кстати говоря, в Риме сестра Клавдия, как-то перемещаясь по узким, забитым толпою улицам Рима, улочкам Рима, она попала в пробку, говоря современным языком. Ее лектика, то есть носилки, не могли продвинуться, и тогда она в досаде громко пожалела о том, что умер ее брат. Вот дал бы он еще бы одно сражение, очень сильно поубавил бы эту толпу на форуме. Но эти слова услышали, и ее привлекли к суду за оскорбление величия римского народа. Была и такая статья «Crimen lese maestatis». И, в общем-то, она пострадала очень существенно. То есть, вот это пример того, что надо хорошенько подумать, прежде чем говорить. Насколько я знаю, позже высшему сословию было запрещено иметь корабли в Риме, которые могли брать больше, чем 300 амфор на борт. Да, это 20-й год. Это касалось только торговых. Да, торговых. Вот давайте поговорим, как вывели военные корабли. Вообще на пальцах это всегда сложно. Нет, ну, как бы на пальцах, понятно, там 20-30 метров длиной. Как... Ну, во всяком случае, скажем так, что римские корабли были гораздо более маневренны, потому что они были меньше. Финикийские корабли вообще были очень крупные. Ну, если вспомнить знаменитую битву при Саламине, да, вот можно какие-то параллели провести. Почему? Потому что и у греков тоже очень юркие были суда, вот эти вот триеры, которые таранили вражеские корабли. А флот царя персов, он же состоял из финикийских судов. Саламинское морское сражение между греками и персами произошло в сентябре 480 года до нашей эры близ острова Саламин в Сароническом заливе Эгейского моря, неподалеку от Афин. В течение нескольких часов грекам удалось потопить, захватить и вывести из строя около 200 кораблей противника. Потери греков составили около 40 триер. Римляне, сознавая, что все равно объективно они уступают подготовленности карфагенских экипажей, они, как я уже сказал, превратили морское сражение в сухопутное. Ну да. То есть они сделали то, что и должен сделать умелый военачальник, то есть отобрать инициативу у неприятеля. Да, совершенно верно. Тут еще, наверное, немаловажная деталь – это то, что корабли того времени были весельные. То есть парус не использовался так, как в последующие времена. Да. Ход был на веслах. И как бы эффективность управления кораблем, его скорость в значительной степени зависела от того, сколько гребцов приходилось на каждый борт. То есть... Да, кстати, поэтому римляне-то и начали с обучения гребцов на суше. Ну, да. Ну, скорость-то была невелика, по-моему, она где-то порядка 7 км в час, так что не очень, почти столько же может выдавать пешеход. На веслах-то это весьма и весьма такое непростое упражнение, скажем. Ну, как есть, есть. Да, у викингов самым мужским занятием считалось даже не война, а гребля. Ну и, соответственно, рядов-то гребцов было немного. 2-3, наверное, вот так вот. Ну, римляне в основном, считается, использовали квинквиремы, то есть пятирядные суда. Ну, на этот счет разные есть мнения. Вот, собственно, в последние годы появляются исследования детальные на этот счет. И выясняется, что очень много вопросов вообще на самом деле. Ну, да, да. Что там имеется в виду? 5 рядов, да, и как они были расположены. Ну, да, то как ли они это... рассаживались. Да, как они рассаживались. То ли это была конструкция в несколько ярусов, то ли они друг за другом сидели. Вообще трудно, на самом деле, сказать. По-моему. Ну да, точно. Потому что... Но есть и конструкции самые разные. Ну да. То есть, артефактов не сохранилось или достаточно хороших описаний? Ну, рельефы. Ну да. Есть. Изображения на монетах. Вот. Ну, да. Очень, правда, схематичные. Ну да. А письменные источники детальных описаний практически не дают, потому что риттеры писали историю. Тит Ливий, например, он был кабинетный ученый, он ничего не понимал в этом деле. Тут, наверное, надо еще сказать о том, что собой представлял Карфаген до начала Первой Пунической войны. То есть, по сути, это было государство, равное, если не более мощное, чем Рим, вот, применительно к этому театру военных действий. Ну, да, разве что применительно к этому театру военных действий. Нет, потому понятно, что это... Трудно сравнивать Льва и Левиафана, скажем. Ну, да. Да? Вот, то есть до 265 года разные были сферы интереса. Вот в чем дело. Ведь Карфаген – это же прежде всего морская держава, финикийская колония, которая известна с 814 года по традиции, принято, по крайней мере, считать. С 9 века до нашей эры существовала эта колония, которая со временем чрезвычайно разбогатела. Городом управляла олигархия, то есть, ну, какой-то аналог Римскому сенату. Вот. Но все-таки римляне, они были более сплоченные, и гражданское чувство в Риме было развито больше и глубже. Я вам приведу простейший пример. Когда война подходила к концу, по той простой причине, что обе стороны выдохлись окончательно, не было средств для того, чтобы нанести последний удар и построить флот. И карфагеняне эту проблему решить не смогли достаточно эффективно. Почему? Из-за шкурных интересов представителей олигархии. Купцы не собирались жертвовать деньги на нужды общины. А вот римляне, образно говоря, пустили шапку по кругу и в складчину, буквально в складчину, когда богатые люди скинулись и на эти деньги построили недостающие 200 судов и нанесли решающий удар. Это, правда, не за даром, это был военный заем. Не, ну это понятно. Но тем не менее, да. В решающую минуту, собственно говоря, римляне все время воевали с соседями. То есть очень долгое время у них в сознании сидело, что они воюют про дома СО, так сказать, свои очаги. Ну да. А карфагеняне воевали все время где-то там. Для них представление «враг у ворот», оно давным-давно уже отмерло, и они привыкли воевать, вести колониальные войны, и для них подобные меры просто казались ненужными. А зачем, собственно, за горло не хватает, жареный петух не клюет, зачем же тогда такие страшные меры? И в итоге они из-за этого борьбу с Римом и проиграли. Римляне каждую войну вели как отечественную, по привычке, а карфагеняне каждую войну вели как колониальную, очень далекую, которую можно выиграть, можно проиграть, все равно мир не обрушится. И собственной жадности, в конце концов, и погубило. Ну, как известно, с идеологической точки зрения римляне всякую войну вели как отечественную. Они сплошь вели оборонительные, справедливые войны. Белла Юста, да, если мы вспомним Цицерона, он же говорит о том, что мы веками вели оборонительные войны, справедливые войны, защищали союзников и самих себя, и в результате завоевали весь мир. Вот. А что касается колониальных войн, то римляне очень быстро почувствовали к ним вкус. И воевать там они стали уже в 256 году. То есть, вот смотрите, 9 лет прошло после начала войны, а римляне уже перенесли войну на территорию противника. На коренную территорию противника, не на Сицилию, а, собственно, в Африку. Северную Африку, да. Они организовали военную экспедицию. После очередного поражения Карфагена на море, крупный римский флот с консульской армией Марк Атилий Регул возглавил эту армию. Римляне переправляются в Северную Африку, и начинается победоносный марш по карфагенской земле. Аппиан пишет о том, что 70, по-моему, да, было разных городов, местечек захвачено. В общем, 70 или 70, пойди проверь. Но главное, что пунктов, много. Стандартная пунктов, цифра. Скажем так, да, населенных пунктов. Регул захватывал один населенный пункт за другим, и карфагеняне пришли в смятение, запросили мира. Римляне настолько были уверены в победе, что вели себя довольно заносчиво. И слишком считали, многого захотели. Да, они считали, что пора вести речь уже о капитуляции Карфагена. И более того, ослабили свою армию, то есть, в общем-то, половину контингента они отправили на родину. В общем, как говорится, кого боги хотят погубить, да, того лишают разума. То есть, Регул и римский сенат вместе с ним совершили страшную ошибку. Они остались зимовать, полагая, что Карфаген никуда не денется. А карфагеняне, которые оказались припертыми к стенке, образно говоря, они были вынуждены активно защищаться. Даже самый отъявленный трус, когда дело идет о жизни и смерти, он вынужден предпринимать усилия для защиты. Карфагеняне пригласили гастролера заезжего иностранного полководца Ксантипа, спартанца, который возглавил наемную армию, что а деньги на наемников нашлись в такой кризисной ситуации. Вот. И в результате карфагеняне, пользуясь подавляющим превосходством в силах, нанесли мощнейший удар и, в общем-то, разгромили армию Регул. У него оставалось к этому времени 15 тысяч пехоты, а конница вообще какое-то смешное число, там несколько сот кавалеристов. Сам Регул был пленен, и от римского контингента осталось 1002 человека, они где-то там жались к морю на побережье. Остатки этого войска уже подобрали римские транспортные суда, которые с опозданием прибыли. То есть, это была одержана карфагеняне вчистую победа, которая продолжила войну еще на 15 лет. Что касается судьбы Регула, кстати говоря, мы не знаем, чем все закончилось, хотя в дальнейшем в Риме были созданы легенды и мифы о том, что якобы Регула под честное слово отпустили в Рим. Он должен был уговаривать римский сенат заключить мир, но Регул, как патриот, сделал все с точностью наоборот. То есть, он призвал римлян вести войну до последнего человека, а сам, будучи верен клятве, как же иначе может быть, да, добродетели римлянин, возвращается в Карфаген, и там этими негодными пуницами он был замучен до смерти. И даже римляне рассказывали легенду о том, что якобы его посадили в клетку, утыканную острыми гвоздями изнутри, и вот будто бы таким образом замучили, и дело дошло до того, что даже родственники Регула в Риме поверили в это, и в отместку замучили нескольких пленных знатных карфаген. То есть, они над ними так издевались, что, в конце концов, даже сенат вынужден был. Ну, строго говоря, мешаться. Тут можно повернуть историю по-другому. Если его действительно отправили в Рим, а что ему оставалось делать? Ну, да. Воспитание сказалось, разумеется, он не мог призывать соотечественников не воевать, это надо дважды консул, это надо было унизиться сверх всякой крайности. Когда на тебя смотрят все твои бывшие товарищи, и даже бывшие враги, тем более надо перед ними показать себя. А то, как он кончил жизнь, мы толком не знаем. Вообще, карфагеняне были люди не менее жестокие, чем римляне, а может быть, даже и более. Да. И, по-видимому, точно римляне-то и сами не знали, что с ним случилось. И, кстати, погиб он или не погиб, неизвестно. Должен был погибнуть. Герой не может умереть своей смертью, так же, как сейчас модно уже много лет легенда о том, что Александр Невский был отравлен. Не отравлен, но должен был быть отравлен. Как же так? Обычай распятия на кресте пришел же оттуда. То есть карфагеняне, да, Увеселялись таким образом. Распинали на крестах. Карфагеняне сделали очень удачный шаг. Они начали малую войну на Сицилии с 247 года. Талантливый полководец Гамилькар Барка, отец будущего великого Ганнибала, он повел малую войну, то есть, ну, по сути, партизанскую войну. Ну, да. А поскольку в партизанской войне никто никогда не выиграл, ну, я имею в виду, когда приходилось бороться с малыми отрядами, когда на финикийской части Сицилии, где свои поддерживали колонисты, конечно. Да, римляне стали терпеть поражение. И, наверное, если бы карфагеняне еще бы дольше продержались бы, то Гамилькар добился бы больших успехов. Но, как мы знаем, деньги кончились, ресурсы кончились, и в 241 году римляне решающий удар нанесли на море. Карфагенина после этого уже ничего не оставалось карфагенской олигархии, как капитулировать. И ценой успеха стала Сицилия. Римляне получили этот приз. Это, в общем-то, первая римская провинция. А затем они подсуетились очень удачно, потому что в Карфагене, обескровленном войной, началось восстание наемников, которым давно было не плачено. Ну да. И это восстание было очень сильно, оно 3 года продолжалось, и карфагеняне бросили все силы, и того же Гамилькар Барку, на подавление восстания. Им было не до своих заморских территорий, а это Сардинии и Корсика. И римляне под шумок их захватили. Да еще когда карфагеняне пожаловались на безобразие, они заставили их заплатить 1200 талантов, при том, что контрибуция, которую должны были после самой войны заплатить, была 3200, то есть это почти половина от того. Это был, наверное, самый наглый пример откровенного международного разбоя в римской истории, какой они себе позволяли. Римляне говорили, а вы, карфагеняне, наших купцов обижаете. То есть поводы для захвата 2 крупных таких островов стали, в общем-то, ничтожные какие-то. Ну, короче говоря, в Эвиктис, горе побежден, вспомним Бренна. То есть римляне, они усвоили. Брать, что плохо лежит. Да, потом надо бы вспомнить еще о том, что было очень такое активное пиратство в Средиземном море до того, как римляне там воцарились. И тоже была вообще при них тоже, да. Потом сохранялось как очень долго. Как раз карфагеняне с пиратами лучше бороться умели, я думаю, как хорошие моряки. Но этим занимались киликийцы. Уроженцы Малайзии. Мы сейчас представляем себе пиратов, ну, там, например, по роману Сабатини, да, пираты Карибского моря. На самом деле есть торговля, есть пираты, нет торговли. Ведь на самом деле были целые пиратские республики. Пираты действовали крупномасштабно. Да и купцы сами были пиратами. Если плывут 2 корабля, и капитан одного из них видит, что его экипаж и корабль позволяют захватить тот, который он видит, а что терять? Если свидетелей нет, чего ж? Купцы действовали как пираты. Что касается присоединения Сицилии, Сардинии и Корсики, это были первые кирпичи в основании римской колониальной державы, говоря современным языком. То есть римский империализм, он начался с этого. А дальше больше, дальше они весь обитаемый мир, Ойкумену, в то время и завоевали. Ойкумена – обитаемая часть суши, включающая все заселенные, освоенные или иным образом вовлеченные в орбиту жизни общества территории. Впервые описание Ойкумены встречается у древнегреческого ученого Гекатея Милетского. Понятие Ойкумены Гекатей Милетский включал известную грекам часть земли с центром в Элладе. Сначала провинции назывались просто область действия, которая поручалась консулам, а это уже провинция в нашем современном значении. Точнее, не в нашем, а в позднейшем имперском, что провинция – это территория, переданная под управление магистрата или промагистрата. Ну да, ну так мы постепенно, я думаю, подходим к такой фигуре, как Ганнибал. Да, да, мало-помалу. Ему в год... Тоже любил слонов ужасно, вы знаете. В год разгрома Карфагена, я имею в виду 241 год, ему было приблизительно 6 лет. И считается, что он родился в 247 или 246. Вскоре после подавления восстания наемников, то есть это стало бы 238 год, значит, Ганнибалу примерно 9 лет, отец отправляется в Испанию, в Иберию, как она тогда называлась. Ну да. Собственно, да. Пока бунтовали наемники, вероятно, и испанские владения потихоньку к Карфагену отсоединились, да. И Гамилькар пошел возвращать. Благо, римляне в это время залезли в войны с галлами в Северной Италии, а потом и в Иллирии, и никто не мешал Гамилькару каждый занимался заниматься своими Испанией. Делами. Да. А когда Гамилькар, который вел делоловку, он был хороший военачальник и умелый политик и дипломат, когда он погиб, то его зять Газдрубал взялся за дело, его римляне уже попросили заключить договор, что к северу от реки Ибер, современной Эбро, римская сфера влияния, южнее испанская. Историки до сих пор спорят, выгодно это для Рима и Карфагена было или нет. В общем, по-видимому, на тот момент устраивало обоих. Все-таки для Карфагенин, потому что это дало им какую-то передышку, а римляне свалили дурака. Да, они позволили карфагенинам продвинуть свою экспансию. Но, строго говоря, они не сделали-то ничего не могли. Они уже увязли в других делах. И когда еще и Газдрубал погиб, Ганнибал продолжил покорение Испании. Конечно, до конца он ее не покорил. И многое там, можно сказать, на сопляхах владычество держалось. Но карфагеняне, собственно говоря, нельзя говорить, что это, собственно, карфагенские владения. Это были владения баркидов, потомков Гамилькара Барки. То есть Ганнибала и его братьев Газдрубала и Магона. Кстати, их... Барка в переводе означает молния. Да. Ну, да. Барака, прозвище это такое имя есть в Библии, там упоминается. И, собственно говоря, портреты карфагенских этих военачальников чеканились на монетах. Это, как бы это сказать, были автономные области, откуда они решили нанести удар по Риму, пользуясь тем, что римляне увязли уже в греческих, в иллирийских делах, опять-таки борясь с местными пиратами. Ганнибал захватил город Сагунт, который был союзником Рима. Римляне сказали, что по договору с Газдрубалом наших союзников трогать нельзя. Им отвечали, что Сагунт тогда не был вашим союзником. И Ганнибал явно пошел на провокацию, думая, что римляне... казус Белли, думая, что римляне увязли в своих иллирийских делах. Вот. И начал наступление после взятия Сагунта уже на Италию. В Карфаген прибыли послы во главе с Квинтом Фабием Максимум, который, согласно легенде, потребовал выдачи Ганнибала. Ему отказали. Тогда он свернул тогу таким образом, как будто в ней что-то несет. Сказал, я принес мир или войну. Карфагене сказали, выбирай сам. Он развернул тогу и сказал, я выбираю войну. А войска Ганнибала уже тем временем маршировали на Италию. Но Ганнибал совершил страшную ошибку. Он не разведал должным образом пути в Альпах. Мало того, что он перед походом отпустил тех испанских воинов, которые не хотели с ним идти, ему нужны были абсолютно надежные люди, а будущие дезертиры ему не требовались. Но те, кто остались, оставили почти 60 тысяч, но беда в том, что привел он в Италию, если верить Полибию, только 26. Остальные либо замерзли, либо умерли от болезни, сорвались в пропасть и так далее. И вместо победоносного марша он несколько недель, как минимум, приводил себя в порядок. Если бы римляне знали, что он в таком состоянии, они бы его, конечно, в разобранном виде взяли бы, что называется, тепленьким. Количество слонов поубавилось. Да. 37 слонов. Да. Но беда в том, что люди, конечно. Слоны, бог с ним. Кстати, слоны большой роли довольно не сыграли. Быстро наверстал упущен. Но это были лучшие войны, ветераны. 70 тысяч галлов немедленно перешли на его сторону. Галлы были не те войны. Не успели испортить отношения с галлами очень капитально. И, кстати, будущие участники Пунической войны со стороны римлян, такие как Гай Фламиний, такие вот типичные уличные политики, они проявили себя впервые во время борьбы с галлами. Галлия – историческая область Европы, территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, части Нидерландов, части Швейцарии. Территория Галлии с 6 века до н.э. была заселена кельтами, которых римляне называли галлами. Отсюда название Галлия. Около 220 года до н.э. территория между рекой По и Альпами была завоевана римлянами. Но тут надо заметить, что хотя галлов-то он и набрал, но одно дело просто солдат, а другое дело обученные, лично тебе преданные, называется, под себя обученные, спаянная армия. А этих-то у него и осталось. Да, конечно. Но если бы у него остались те 60 тысяч, то ход войны мог быть несколько иным. Фактически он потерял половину армии. История не знает сослагательного. Потом, что собой представляли галлы того времени? которые в нынешнем сознании у зрителей ассоциируются в первую очередь, конечно, с Жераром Депардье в полосатых штанах. Но это не те галы, это галы заальпийские, а это предальпийские. Синоны, но все равно, кстати, для римлян большой разницы не было. Или, по крайней мере, они намеренно делали вид, что такой разницы не существует. Вот. Но, кстати, римляне до Цезаря или просто дикие. Для римлян это совершенно дикари. Кстати, вот эту заальпийскую галлию они так и называли. Галлия Косматы. Да, Галлия Косматы, Галлия Комата. Вот. Если галлы Северной Италии со временем еще хоть как-то цивилизовались, то заальпийские галлы совершенно были дикие. Вот. Вообще, это кельты. Вот. Этноним греческий. Вот греки называли эту страну Кельтика, то есть Кельтика. И в Европе они так очень серьезно о себе заявили в самом начале 3 века, в 279-278 годах, когда было просто мощное вторжение галлов, или как греки их называли в то время, галатов, которые вторглись на территорию Малой Азии и со временем там осели. То есть, ну, они шорох навели, грубо говоря, в этом регионе, взбаламутили все эти эллинистические царства. И в дальнейшем греки их тоже весьма опасались. А римляне, как мы помним, галлов боялись после разгрома Рима в 390-м. Причем звали их вождя, который воевал в Греции и Малайзии, тоже Бренном, как и того, который ходил на Рим. Но очень может быть, что просто тому вождю, который ходил на Рим, просто приписали то же самое имя. Да. Сочли даже, что это якобы титул гальского вождя, но это, вероятно, просто одно и то же имя скопировали. Да. Но галлы того времени были вооружены в массе своей дубинами. Нет, это я не знаю. Это, наверное, гальский меч. В очень хороших пародиях может прозвучать. Они были вооружены прекрасно, поэтому, собственно, и представляли из себя серьезную силу. Ведь галлы были хорошими наемниками. Это о чем-то говорит. Эллинистические цари не стали бы плохих воинов брать на службу. Да, платить плохим воинам. И вообще существовал такой стереотип уже в то время, в частности, в эллинистической историографии, что если монарх хочет сохранить власть, он должен связаться с галлами. У него наемники должны быть именно из галлов. Так же, как у римских императоров, забегая вперед, скажем, германцы служили в гвардии. Вот при всем при том, при отношении к ним, как к дикарям и так далее. Но все знали, что они очень хорошие воины. И вооружены были прекрасно. Почему их римляне галлами называют? Галлиус – это петух. Вот. Галлы любили украшать себя, в частности, петушиными перьями. Вот. На шлеме красовался такой гребень. Да. Поэтому вот отсюда и такое слово «галлиус» – петух. Вот. И, как мы знаем, эти галлы доставили много неприятностей Риму. По счастью для римлян, мир относительно установился к 30-м годам 4 века, но в 3 веке пришлось неоднократно им опять бороться, затем снова какой-то перерыв, а в конце 30-х, начале 20-х годов 3 века опять обострились отношения на севере Италии, и галлы несколько раз пытались идти походом на Рим. Римляне постарались решить проблему кардинально, как это они обычно и делали, если у них была возможность. В 225 году происходит решающая битва, такая довольно серьезная, битва при Таламоне. Вот, галлы потерпели поражение. После этого римская политика на повестку дня, римский сенат, имею в виду, поставила цель вытеснения галлов из Паданской долины. То есть речь шла уже о завоевании самого севера Италии, Цезальпинской Галлии. И эту задачу они реализовали к 221 году в общих чертах, то есть Паданская долина была оккупирована, причем римляне действовали очень жестко. Почему они вызвали такую ненависть со стороны галлов, местных инсубров, ценоманов, боев, там были племенные союзы. Кстати говоря, галлы, они же не создали своего централизованного государства. Вообще представление о кельтском мире – это современная конструкция, они себя как единый мир, конечно, не ощущали, как греки. Да, да. И, кстати, вот Фламиний, который… Это было их слабым местом, возможно, я так полагаю. Нет центральной власти. Конечно, поэтому римляне их и завоевали. На мой взгляд, римский сенат вчистую проиграл первый период войны. То есть Ганнибал по всем статьям римлян переиграл. Он показал, что такое хороший полководец. Который стремительно двигается, ведь римляне постоянно опаздывали. Консул Сципион должен был перехватить Ганнибала на дальних подступах, еще в Галлии. Он опоздал. Римляне увидели, что дело Шуах, и назначили диктатором Фабия Максима, того самого, который был на переговорах и разворачивал тогу. И он решил, что раз мы не можем выиграть сражение, тем более, видимо, все кадровые, так сказать, войска, которые умели воевать, уже просто погибли. Надо обучать новое, для этого надо время. Он просто развернул еще партизанскую войну. Ну, да, приканных 80 тысяч набрали же. Да, но это были, видимо, новобранцы. А еще Цицерон говорил, что необученный воин и обученный, если их сравнить, то необученный баба по сравнению с тем, который умеет. И в итоге они просто позволяли Ганнибалу все жечь и грабить, но и сами тоже жгли и грабили то, что не успел захватить Ганнибал. Страдали от этого прежде всего бедняки, они, конечно, тактика выжженной земли, гудели, возмущались, что это, мол, нарочно делается не для того, чтобы победить врага, для того, чтобы навредить беднякам. Возможно, это, правда, позднейшее уже наслоение у историков. Да, но так или иначе, это же ясно. И в итоге Фабий зажал в кампании армию Ганнибала в одном из ущелий под Казелином, потому что проводник не расслышал, что ему сказал Ганнибал. Тот сказал привести под Казин, тот привел под Казелин. А может быть, и не и расслышал, но по какой-то причине завел не туда. Это все напоминает сражение под Ватерлоо. В общем, так или иначе, он его привел не туда, и Ганнибал был окружен, но сделал очень простую вещь. Привязал к головам быков и коров, которые были в его обозе, солому, поджег ее, вся эта ревущая толпа понеслась, куда глаза глядят, то есть на римские караулы. Перепуганные насмерть часовые, разумеется, разбежались, и Ганнибал прорвался. Разумеется, возник вопрос, что ты нас заставляешь терпеть потерю наших хозяйств скудных. Тем более, что хитрый Ганнибал запретил трогать поместье самого Фабия Максима. Правда, Фабий Максим благородно за свой счет выкупил часть пленных. И в итоге его начальник конницы, который был у диктатора обязательно, Минуций Терм, поставил вопрос о разделе власти, и половину армии передали ему. Правда, Минуций Терм, когда сразился с Ганнибалом, тоже, в общем, был разбит, и Фабий Максим спас его от окончательного разгрома. Ганнибал не успел добить его, появился Фабий Максим. Опять армии слили, но срок диктатуры 6 месяцев, все кончилось, и настал 216 год, когда приступили к исполнению обязанностей два консула. Луций Эмилий Павел, консул 219 года, герой войн в Иллирии, и консул Гай Теренций Варрон, тоже такой уличный политик, но в отличие от Фламиния, без военного опыта. Консул в Древнем Риме – одна из высших государственных должностей. Коллегия двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарквиния Гордого. Сначала консулы выбирались только из патрициев. В результате борьбы с плебеями доступ к консулату получили также и плебеи. Консулы обладали высшей гражданской и военной властью, набирали войско по 2 легиона каждый и возглавляли их, созывали сенат и народные собрания, производили важные должностные назначения. Поскольку консулы командовали попеременно, то в тот день, когда командовал Гай Теренций Варрон, он решил дать бой Ганнибалу, 80-тысячную армию, построил квадратом, грубейшая ошибка. Раз у тебя такая большая армия, ее надо строить наоборот шеренгой, чтобы не дать себя окружить и самому попытаться окружить противника. И ему эта ошибка стоила, то есть не ему, а армии, точнее, его коллеге стоила очень дорого. Ганнибал, пользуясь, что у него хорошая конница, более многочисленная и более обученная, это, прежде всего, нумидийская конница. Кстати, и пехота его была тоже лучше. Все говорят обычно о том, что у Ганнибала кавалеристы были сильные, но его пехота-то была лучше обучена и организована, потому что эти-то были новобранцы. И в итоге, когда этот огромный квадрат на него пошел, пехота, то он своему центру приказал отступать. Причем отступать надо было грамотно, чтобы не побежали. Это были галлы, кстати говоря. Да. На острие атаки-то стали галлы. Ну, разумеется, своих он берег, прежде всего, ветеранов. А кавалерия, то есть, надо было, чтобы не произошло разрыва, чтобы пока фланги наступают, чтобы они не оторвались от центра. То есть, это нужно и хорошее управление армией, надо знать своих воинов, что называется, быть на пульсе, держать руку на пульсе сражения, чувствовать бой. И все получилось. Это на карте очень красиво, а на практике не так-то легко осуществить. Ну, да. Ну вот, поэтому он прорвал фланги и противника окружили. Хотя римляне бы имели огромный перевес, но они были дезорганизованы. В бою погиб Луций Эмилий Павел, который, собственно, и бой-то не хотел давать. Теренций Варрон спасся. Но римский сенат, желая показать, что нам никакие поражения нипочем, Теренция благодарил за то, что спас хотя бы часть армии. По иронии судьбы, вот зять консула погибшего при Каннах, Сципион Африканский в дальнейшем разгромил Ганнибала, а внук Сципион Эмилиан разрушил Карфаген. То есть, вот, пожалуйста, верь или не верь в судьбу, но потом таким образом, значит, зять и внук отомстили. Метафизика за гибель Эмилия Павла. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей за участие в ней. Спасибо вам. Мы продолжим наши пунические войны через какое-то время. Смотрите нас на канале 365. До встречи.